Только действовать по плану и ждать. Все учтено. И то, что она говорила об окурках, тошнит от собственной примерности. Вспомнив что-нибудь прежде упущенное, я делал на полях пометки, где требовались вставки. Уже смеркалось, когда Хил и охранник пришли за мной и повели меня вниз в маленькую комнату, где меня впервые допрашивали. Хил прочел написанное и, оставив меня с охранником, ушел. Отсутствовал он больше часа. А затем принес 4 отпечатанных на машинке экземпляра моих заметок и привел с собой 2 молоденьких девушек и 2 мужчин. Он не стал представлять нас друг другу, а просто сказал: «Пол, это профессионалы. Я вызвал их из Сарасоты. Вкратце, я хочу, чтобы вы послушали их и сказали, чьи голоса больше похожи на голоса Линды и Джеффа». Одна из девушек годилась. Из мужчин ни один не подходил. Я объяснил это Хиллу, но он сказал, чтобы я не беспокоился и просто выбрал того, чей голос ближе к голосу Джеффа. Затем он поблагодарил 2 других, но по их просьбе разрешил им остаться и послушать. Только предупредил, что все, чему они будут свидетелями, должно остаться в строгой тайне. Я уже не помню, сколько раз он это репетировал. Принесли сэндвичи и кофе. Охранник, утративший интерес к происходящему, откровенно зевал. Я приоденчивость и вносил по ходу действия поправки. Девушка говорила слишком драматично, а мужчина слишком тихо. Некоторые куски звучали на удивление верно, а другие мне не нравились. По-видимому, они не получались от того, что я написал не те слова. Но странное дело, я вспоминал верные слова, когда слышал, как они произносят неверные. Наконец, насколько это возможно, я был удовлетворен, хотя и чувствовал, что у них это выходит не так, как было у Линды и Джеффа. Они уловили тон и темп, и ударение делали там, где нужно, но все-таки это было не то. Тут Хилл принес обычный конторский диктофон. Записав часть текста и прослушав его, он сказал: «Вот что, ребята, отнесем-ка микрофон подальше. Вас слишком ясно слышно. Сотрем запись и повторим. Окей?» Он снова записал, стер и опять записал. Услышав запись, я поразился. Голоса, благодаря несовершенству записывающего аппарата, утратили свою индивидуальность. Их трудно теперь было отличить от голосов Линды и Джеффа. От некоторых мест мне становилось просто жутко. Я чувствовал, как меня мороз по коже продирает. Другие места были не так хороши. Хилл снова прокрутил его, предложив мне вслушаться внимательно и отметить самые удачные места. Это было то место, когда он сказал: «Да, тебе действительно приходится думать об этом, а?» И она сказала: «Только оставь этот тон. С точки зрения закона, мой друг, это наш, а не только мой палец спустил курок. Наш. Пожалуйста, Джефф, будь благоразумен. Ничего не может с нами случиться. Мы так тщательно все продумали. И не мучайся ты из-за Пола. У него решительности меньше, чем у кролика». Хилл отметил это место на бумажной ленте, отсчитывающей ярды пленки. Затем по блакле девушка с неудовольствием заметила: «Мы столько трудились, Дэйв, а в итоге наши голоса звучат, как будто вовсе и не наши». «Именно это и требовалось», — улыбнулся он. «И если дело выгорит, я уж постараюсь, чтобы вас, ребята, оценили по заслугам». В 10 часов утра меня провели вниз в большой кабинет, которого я раньше не видел. Хилл сидел за большим письменным столом. Улыбка его была мимолетной и нервной. Шериф Вернон, с явно недовольным видом стоял у окна. Прыщавая девица пристроилась сбоку со своим блокнотом. Мистер Шепп с выражением оскорбленного достоинства сидел поодаль. Меня усадили на стул в углу.